Глава 32. Встреча. Видимо, стражи не зря ели свой хлеб. На улицах было почти пусто, редкие прохожие перебежками передвигались от одного дома к другому. Мы с Бенни, одетым в самый глухой костюм, перчатки и с низко надвинутой шляпой, шли по поисковой нити. Правда, она в моих глазах тянулась прямо сквозь здания, через деревья и другие преграды, которые нам приходилось огибать, порой заходя не туда и тратя драгоценное время. А вот крыс наверняка бежал напрямик, поэтому уверенно продолжал удаляться. На долгую погоню я, признаться, не рассчитывала, но в итоге мы уже так далеко ушли от дома, что поворачивать и возвращаться было глупо. Приходилось бежать дальше, костеря мерзкого хвостатого. Один раз нас остановили патрульные, но сразу узнали меня. По счастью, они оказались из того самого отделения, в котором я убиралась. Поэтому отпустили нас быстро, даже к скелету не стали цепляться, но попросили скорее закончить свои неотложные дела и вернуться домой, где как следует запереть двери и закрыть ставни. Вообще было жутковато. Кто-то, узнав о нежити, наскоро заколотил двери и окна. На некоторых домах висели обереги, чаще самые обычные, самодельные, не имеющие никакой силы. Но кое-где попадались и артефакты, правда, далеко не все они защищали от нежити, а парочку я вообще сняла. Боевые штуки при контакте с магией могли неслабо рвануть. Город выглядел подготовленным к осаде. К нам из столицы день пути, ликвидаторы должны прибыть оперативно. Хотя случалось, что большинство оказывались на каком-то другом крупном прорыве, и тогда ждать действительно приходилось прилично. Но будем надеяться на лучшее. Может, сильного прорыва удастся избежать? А если верить дознавателю, Эйден вообще способен погасить всплеск до того, как он развернется в полную мощь и начнет поднимать нежить. В итоге мы прошли почти через весь город и оказались на окраине, где нить поисковика размывалась, двоилась и терялась. Не представляю, что могло вызвать подобный эффект, но что-то гасило магию. Магический зов сбоил, и искать ловкача приходилось едва ли не по наитию. В какой-то момент нить проявилась и весьма точно указала на старый, покосившийся и потемневший от времени дом. Мы с Бенни переглянулись и осторожно подошли к опасно накренившемуся забору с облупившейся краской. Приоткрытая калитка висела на одной петле, и мне стало страшновато ее трогать. Кажется, порыв ветра посильнее мог бы ее сорвать, поэтому мы протиснулись бочком, благо что я, что Бенджамин, отличались весьма скромной комплекцией. Жилым дом не выглядел, окна были выбиты и заколочены досками. Козырек над крыльцом нависал опасно низко. Того и гляди, рухнет, так что входную дверь тоже придется открывать осторожно и, наверное, без стука. «Есть тут кто?» — крикнула я, все еще надеясь, что поисковик ошибся и завел нас не туда. В доме чувствовались какие-то странные искажения, но я не могла определить, источник внутри или это отголоски всплеска. Искать крыса в таком месте было делом неблагодарным. В отличие от нас, он легко мог спрятаться и затаиться. «Заходите!» Внезапно раздался приглушенный голос из глубины дома. Определить по нему что-либо не получалось, разве что он мужской. Подумав пару секунд, я на всякий случай активировала простенькую защиту и занесла ногу для первого шага. И тут же чуть не закричала. Это Бенни совершенно неожиданно схватил меня за руку. «Ты чего?» — удивилась я, схватившись за сердце. Скелет молча покачал головой, не собираясь меня отпускать или, что будет вернее, впускать в дом. «Да ладно тебе!» Я попробовала отцепить от себя костлявую конечность, но скелет держал крепко. «Мы просто заглянем, хочешь, иди первым!» — предложила упершемуся на манер осла скелету. Но тут дверь распахнулась, разрешив наш небольшой спор. Теперь уходить стало как-то неудобно. В проеме возник человек, но свет едва доходил ему до пояса, не позволяя нормально разглядеть скрытое в сумраке дома без окон лицо. Судя по одежде, оборванцем хозяин дома не был. Вопрос, конечно, что он забыл в подобном месте, но мало ли, вдруг он приезжий и ему Банально негде переждать возможное нашествие нежити. Но первая же фраза заставила серьезно усомниться в этой и без того не самой складной теории. «Ну надо же! Я не ожидал гостей, но вы умеете удивлять!» Незнакомец, не стесняясь, разглядывал меня с головы до ног. «Кажется, я зашла немного не туда. Простите, что потревожила. Я искала питомца». Начала объясняться я, одновременно отступая назад. «Искать у вас получается отлично!» С такой странной интонацией произнес мужчина, что у меня едва волосы не зашевелились. Бенджамин шагнул чуть вперед, прикрывая меня собой, и попал в поле зрения незнакомца. «Нежить-охранник! Как интересно!» «А он молодец!» — протянул незнакомец и принялся изучать скелет. А у меня холодок пробежал по спине. От человека ощутимо повеяло магией. «Кому это мы попали в гости?» «Пожалуй, мы пойдем. Извините за беспокойство!» — попятилась я, таща за собой Бенджамина. «Не так быстро!» Из дома черным потоком хлынула магия, вязкая, как кисель. Ноги будто приросли к земле, горло перехватило. До калитки осталось всего ничего, вот только неведомая сила затягивала нас в дом в самом прямом смысле слова. Под ногами заскользила земля, а после мы с Бенни оказались уже не на крыльце, где все действительно прогнило настолько, что и хвататься было страшно. Тьма втянулась вместе с нами и тут же вернулась к своему хозяину. За ней дверь захлопнулась, и козырек, судя по характерному грохоту, таки рухнул. Появившиеся догадки все сильнее крепли и перерождались в подозрение, кто стоит перед нами. Внутри медленно поднималась паника от того, во что нас угораздило вляпаться. Прав был Беня, сдался нам этот крыс. И обстановка-то какая-то ужасная. Не в такой я планировала умирать. В доме царила разруха. Поломанная мебель валялась грудой хлама, какой-то мусор, осколки стекла. Если он и был когда-то жилым, то очень и очень давно. Человек стоял спиной, клюющемуся из-под крыши свету и в облаке пыли. Лица его разглядеть так и не получалось. Короткие волосы неровно подстрижены и торчат во все стороны, чуть сутулая фигура, но все равно достаточно мощная, чтобы справиться со мной безо всякой магии. «Что вам от нас нужно?» Почти твердым голосом спросила я, хватаясь за Беню. Единственный нормальный источник света в доме. Тонкие лучи из многочисленных щелей в расчет можно не брать. «От тебя нужно только присутствие, поэтому присаживайся». Мне любезно указали на единственную целую табуретку. «Думаю, что мой брат не заставит себя долго ждать. А ты можешь пока рассказать, как умудрилась найти меня с таким низким магическим потенциалом. Я бы тоже был не прочь научиться такому интересному трюку». От услышанного меня бросило в холод, словно я резко оказалась в холодном погребе в жаркий день. По рукам пробежались мурашки, заставив передернуться и обнять себя. Стоило ли так утруждаться поисками, когда искомый объект нашелся сам? «Почему вы думаете, что Эйден придет?» Я все еще не могла разглядеть мужчину в полумраке, царящем из-за заколоченных окон, и это нервировало только сильнее. «Он даже не знает, где мы?» «Сориентируется по маячку?» Мгновенно последовал уверенный ответ. «Но на мне нет следилок и маячков». «Наивная маленькая девочка». Райлен, а теперь я в этом не сомневалась, усмехнулся. «На тебе нет, зато на скелете есть». Я посмотрела на Бенджамина. «Ну, конечно, ведь Эйден легко нашел его в столице, поэтому и не стал настаивать на маячках, когда я согласилась брать Беню с собой. Впрочем, я на это и не обижалась. Напротив, была искренне благодарна за подобную предусмотрительность. Куда хуже остаться один на один с таким страшным и сильным магом без надежды на спасение. Значит ли это, что передо мной прямо здесь и сейчас стоял тот самый человек, который убил мою семью». Кулаки сжались сами собой, ногти болезненно впились в кожу. «Почему вы все это сделали? Вы же организовали прорывы, и наш город, наши семьи, вы всех уничтожили, даже собственного брата убили. Это из-за долгов, да? Этому должно быть какое-то объяснение». «Интересно. Я думал, вы уже сами обо всем догадались». Мужчина подошел ко мне, попав в небольшой прямоугольник света, и мне все-таки удалось хоть немного его рассмотреть. Он выглядел откровенно старым. Поседевшие волосы, серая кожа, какие-то пустые и выцветшие глаза. С Эйденом их роднило разве что телосложение. Оба высокие и плечистые, а так и не скажешь, что братья. Этот был крупнее в кости, лицо широкое, нос с горбинкой и квадратный подбородок. А еще глаза похожи, такие же вытянутые и светло-серые. Глаза, но не взгляд, жесткий и цепкий, которым, в свою очередь, изучали меня. «Мы поняли все, что нужно, Райлен. Если бы Эйден чуть больше интересовался своими финансами и наследством, то раскусил бы вас раньше». Страх отступал, сменяясь холодной яростью и осознанием, что передо мной убийца. «Вы переработали схему и устроили у нас энергетический всплеск. И не только у нас. Вы уничтожили несколько поселков и деревень, но и на этом не успокоились. Один гильз чего стоит?» Я оборвала себя, понимая, что еще чуть-чуть, и наброшусь на него первой. На этот раз хватка Бенджамина была подобна наручникам, я дернулась, но скелет меня не пустил, по-прежнему стараясь находиться между мной и братом Эйдена. «Все так», — легко согласился он. «Мне не хочется объясняться дважды, поэтому дождемся Эйдена. Только одна поправка. Я Дастин». Я призвала магию и взглянула на него в магическом зрении, не веря до конца в услышанное. Почему-то в моей голове легко и четко сформировался образ среднего брата, заядлого картежника и не самого ответственного, по словам Эйдена, человека. Поверить в то, что Райлен пошел по наклонной, скатившись на самое дно, было достаточно просто. Но герой и всеобщий любимец Дастин, как? Самый сильный и талантливый. И вот куда его это завело? Но почему? Зачем вам все это было нужно? Столько жертв! Я надеялась, что мой голос звучал твердо, а не жалобно. Бенни ободряюще сжал мою руку, по-прежнему крепко держа, чтобы я не наделала никаких глупостей. Хотя куда уж больше. Потом. Потерпи немного. Уверен, скелет уже подал сигнал хозяину об опасности для его девушки. Кстати, ты ему совершенно не подходишь. Теперь уже Дастин оценивающе всматривался в меня. Он небрежно мазнул взглядом по моему пальцу с кольцом и чуть приподнял брови. «Мы всегда женились на женщинах с темным даром. Ты же вообще силой магии не отличаешься». «Это не ваше дело. Вы всю свою семью убили, и мою. Как вы вообще смеете рассуждать, кто кому подходит?» «Я не хотел, чтобы так получилось. Это ошибка. Случайность. Но я бы не желал, чтобы наш род угас. Будет жаль, если и с Эйденом не удастся договориться. А так я даже и на тебя согласен. Пусть ты и слабая, но все же не дура, раз смогла меня найти». Я собиралась ответить на столь сомнительный комплимент и посоветовать ему засунуть свое одобрение подальше, но сдержалась, осознав смысл фразы. Он уже убил одного брата, с которым, видимо, не договорился и вряд ли пожалеет второго. Мы с Бенни замерли в ожидании тяжелым и давящим. Мне хотелось попытаться вырваться, сбежать, предупредить как-то Эйдена, но я трезво оценивала свои шансы, вернее, их полное отсутствие. И то, что Дастин меня точно не пощадит, тоже прекрасно понимала. Но страх за Эйдена разрывал изнутри. Он сам говорил, что Дастин был сильнейшим из братьев, и если второй по силе и возрасту Райлен не справился, сможет ли Эйден побороть своего старшего брата? И что вообще этот Дастин задумал, если решил выйти из тени и начать действовать открыто? В том, что Эйден придет, я не сомневалась. Он всегда приходил мне на помощь. Но я боялась, что в этот раз помочь он не сможет. Поэтому, когда спустя непонятно сколько времени, что я провела на полу, отказавшись от табуретки, вокруг двери взметнулось и опало зеленое пламя, оставив после себя кучу пепла и пустой проем, не знала, радоваться или пугаться. «Эйден, он здесь!» Только и успела выкрикнуть я, как меня подняли, словно котенка за шкирку, и выставили вперед живым щитом. Таким своего некроманта я еще не видела. Кожа посерела, в глазах мелькала зелень, даже по волосам бегали зеленоватые искры. Эйден втянул воздух, будто проверяя, пригоден ли тот для дыхания, и замер. «Отпусти ее». Голос Эйдена звучал непривычно надсадно. Видимо, он сорвал его куда раньше, еще гася всплеск и прорыв. А спустя несколько долгих секунд, всмотревшись в брата, добавил: «Дастин». «И ты меня узнал», — неожиданно обрадовался мужчина, но руку не разжал. «Она ведь дорога тебе, так? Раз на ней кольцо нашей матери». И в дополнение к своим словам провел ладонью по моему плечу и ниже, спустившись к запястью. От такого ласкающего интимного жеста захотелось отряхнуться и помыть все места, к которым он прикасался, желательно с мылом и раз по 10. Эйден дернулся, не решаясь приблизиться, и добила, сжимая кулаки. Маг за моей спиной только хмыкнул, не спеша убирать от меня руки. «Может, покажешь, на что ты способен?» — раздалось над моим ухом. «Ты ведь всегда мечтал стать сильнее меня». Тьма водоворотом закрутилась вокруг нас. Странно слышать это от того, кто прикрывается девушкой. Теперь Эйден говорил куда спокойнее, но сквозь это спокойствие отчетливо проступала холодная ярость. Вокруг него тоже клубилась магия, но не такая агрессивная, пусть и не менее смертоносная. Бенджамин стоял все так же рядом со мной, поглядывая на хозяина, и могу поспорить, зеленый огонь в его глазницах разгорался все ярче. Меня резко отпустили и толкнули так неожиданно, что я точно бы упала, если бы не подхвативший меня скелет. Эйден сразу указал нам на дверь, но ее тут же заволокло тьмой, словно черным дымом. «Не так быстро», — покачал головой Дастин. «Я отпустил ее в знак доброй воли, но выпускать пока слишком рано. Давай поговорим как брат с братом. Возможно, ты все-таки поймешь меня. Я все эти годы не терял надежду быть услышанным. Жаль будет даже не попытаться. К тому же, видишь, как удачно получилось. Я рассчитывал отвлечь всех и найти тебя, а ты явился сам. Спасибо вам, леди», — и отвесил мне шутливый поклон. Я видела, что в руках обоих некромантов формируются заклинания, готовые вот-вот сорваться после активационного паса. Хотя старшего уже вряд ли можно отнести к некромантам, скорее классический чернокнижник, которых в наше время уже и не найти. Но нам повезло. Бенджамин тут же оттащил меня в угол, продолжая исполнять приказ хозяина защищать. Хорошо, что Бенни был невысоким, и обзор из-за его плеча открывался неплохой. А еще под самым потолком по одной из балок мелькнуло что-то серое так быстро, что я даже сама не поняла, показалось или нет. А если нет, не та ли это крыса? В любом случае, думать о ловкаче сейчас было некогда. «Ты разработал схему превращения людей в нежить?» — сразу спросил Эйден, выбрав главное. «Да». Отпираться Дастин не собирался. После этого и говорить, в общем-то, было уже не о чем. Но старший из Виронов продолжил: «Ты ведь знаешь, что деда засмеяли в магическом сообществе, когда он заявил о своем открытии, что смог погасить энергетический всплеск до того, как началось поднятие нежити?» «Нет, я никогда не копался в этой истории». «Ты был слишком юн, даже мал», — снисходительно кивнул Дастин. «А вот я был достаточно взрослым, чтобы понять, как это унизительно. И вся проблема в том, что больше никому не удастся повторить подобное, понимаешь? Бездарности смеялись над нашей семьей, и им было даже невдомек, что дело исключительно в них». Глаза некроманта полыхнули яростью. Но дед не опустил руки и продолжил исследование. Отец присоединился к нему. У него тоже получалось управлять этой стихией, а это именно стихия магическая и неподвластная другим. И у меня тоже получилось. Я попробовал однажды под контролем деда, и сила всплесков отозвалась. Это изменило все. Энергетические всплески не только гасились, но и зарождались по моему желанию. Такого не мог даже дед. Но он не собирался бороться за нас и за наше доброе имя. Слухи множились и расползались, и тогда я понял, что надо брать все в свои руки, и мои исследования принесли куда больший результат. В отличие от вас всех, я увидел главное. Мы можем то, чего не могут другие. Я прикусила губу, понимая, что последует за этими словами. Эйден напрягся еще сильнее, тоже зная, во что вылилось открытие старшего брата. «И ты?» — рассказал ему о своей теории. «О практике», — поправил его Дастин. «Я испытал совершенно иную схему. Там была небольшая рыбацкая деревушка в 5 домов. Ее потом просто смыло водой. Река поднялась. Так бывает». Эйден опустил голову. «Представляю, каково ему все это слышать. Ты признался, что стал убийцей». «Мы все убийцы в той или иной мере», — небрежно ответил старший. «Ты ведь тоже участвовал в пограничных конфликтах и убивал?» «Это война. Где есть противник? Солдаты, а не мирные люди». «Солдаты, которые тоже пошли на войну не по своей воле, а по приказу», — цинично заметил Дастин. «Нельзя жалеть всех. Жалость для слабых, а мы же сильные, понимаешь?» «Ты убил нашу семью всю. Тоже не пожалел?» «Я не хотел, Эйден. Видят боги, я не хотел». Дастин тяжело сел на табурет и сутулился. «Я пытался рассказать деду, что у меня получилось. Хотел объяснить все перспективы, что теперь никто не посмеет смеяться над нами, что мы сможем все. А он, знаешь, что сказал? Что я ничтожество. Он, видите ли, защиту создавал для людей, старался, а я извратил его работу и превратил в оружие». «И за это ты хладнокровно убил его, родителей и еще часть жителей города?» — горько спросил Эйден. «Что бы там ни было, но перед ним сидел его брат. Брат и хладнокровный убийца». «Это была случайность, говорю же!» — выкрикнул Дастин. Тьма расползлась от двери дальше, а я, глядя на него, чуть раскачивающегося на табуретке, осознала: он ненормальный. Интересно, всегда таким был или окончательно двинулся именно после тех событий? Схема лежала на столе. Я сделал чертеж на бумаге. Он снова чуть успокоился и говорил ровным тоном. «Чтобы было удобнее, я прижал ее теми самыми накопителями». «Ты врешь! Они были полны!» Теперь уже не сдержался Эйден. Казалось, еще чуть-чуть, и он безо всякой магии с кулаками набросится на брата. «Это я наполнил их снова. Я пытался все исправить, но...» Я запустил схему. Просто психанул, когда дед пообещал лично запечатать меня и сдать страже. И он бы сдал, ты же помнишь нашего деда, и запечатал бы. Я высвободил магию из накопителей. Я не хотел ничего подобного. Схема была нарисована на бумаге, без изначально вложенной в чертеж магии. Она не должна была активироваться. Но магия, полученная из энергетического всплеска, подействовала иначе. Бумага полыхнула, от нее даже пепла не осталось, но схема почему-то активировалась. Потому что чертеж в тот момент въелся в стол. Видимо, что-то сработало не так. Воля мага, которую он случайно выразил, заговоренный грифель с толикой магии, чтобы не пачкал и не стирался, что-то еще, а может, все сразу. Вот как схема появилась на столе. Вот кто, сам того не желая, нанес ее. Дед сразу понял, что произошло. Он попытался создать заслон, но не успел. Я видел, как он упал. Тогда я снова активировал накопители. Я надеялся, что еще можно все исправить, что магия не успела распространиться. Но, как я уже сказал, эта стихия очень быстрая. Всплеск начался практически сразу. Он вытягивал магию из жизни из людей. а за ним последовал прорыв. Почти в центре города. Это было физически больно слушать. Я разрывалась между желанием узнать, что же он натворил дальше, и желанием заткнуть уши. Я попробовала закрыть глаза, но передо мной вновь оживал самый страшный кошмар в жизни, как я возвращаюсь домой в тот день. «Ты знал, что люди превратятся в нежить», — Эйден не спрашивал. Но и ему хотелось говорить, слишком сложно слушать все это молча. Слишком много воспоминаний и эмоций пробуждает этот жуткий рассказ. «И нашу семью ты тоже превратил. И бросил. И дед, и родители все бы отдали, чтобы хотя бы нормально умереть. Было бы странно, если бы в нашем доме все оказались упокоенными, согласись». Но я в тот момент не думал об этом, признаюсь. Я просто убежал из дома. В свое оправдание скажу, что я был немного старше твоей очаровательной девушки. Сильнейший ликвидатор, который хотя бы мог предотвратить другие жертвы уже от рук нежити. Хотя о чем это я? Какой он ликвидатор? Убийца? Самый настоящий убийца? Как ты прошел ментальный допрос? «А ты не помнишь, какие нам задавали вопросы?» — усмехнулся Дастин. «Они выспрашивали, не замечали ли мы чего-то странного в поведении близких. Я честно отвечал, что нет». «Да, все думали, что наш дед спятил. Кто же знал, что спятившим в нашей семье был ты? Отрадно, что не я одна считаю Дастина сумасшедшим. Это был прорыв в магической науке». Это был прорыв нежити. Он открывал огромные перспективы. Мы могли бы управлять этими прорывами. Неужели ты не понимаешь? Понимаю, согласился Эйден. Я понимаю, почему дед хотел тебя запечатать и сдать властям. И ты туда же, поморщился Дастин. Говорю же, ты такой же, как и Райлен. Что было дальше? Ты попал в плен Валар. Не знаю, почему Эйден хочет продолжить это самоистязание, надеюсь, копит силы. Я не попал в плен. Я сдался им сам. Защитил свой отряд и сдался. К тому времени вокруг меня началось какое-то движение. Меня продолжали вызывать на допросы, задавать все более неудобные вопросы. И я понял, что рано или поздно наши докопаются до истины. А я не до конца освоил управление энергетическими всплесками. У Алара же с ними имелась серьезная проблема, так что там меня приняли с распростертыми объятиями. «Почему же ты оттуда ушел?» «Мы 7 лет занимались исследованиями, но я быстро понял, что дело не в их магах. Просто никто, кроме нас, Виронов, на управление всплесками не способен. Наша магия как-то резонирует с их энергией, и как бы другие ни пытались, так ничего и не вышло». «И как же тебя отпустил Алар, такого ценного для них мага? Или тебя и не отпускали?» «Отпустили. Ты же понимаешь, что такого мага сложно удерживать. Сложно и опасно. Но я согласился на маячок и дал клятву, что передам им часть родовых артефактов, чтобы они смогли на их основании попытаться создать универсальный ключ, активирующий схему». А еще вызвал на нашей территории последний сильнейший энергетический всплеск, перенаправив туда всю скопившуюся стихийную магию Алара. Видишь, как далеко я смог продвинуться? И сколько бахвальства в голосе! Человек искренне гордился тем, что убивал сотнями, а то и тысячами. «Ты убил Райлена из-за артефактов?» «Нет». Хотя стоило бы и за них. Я же не знал, что к тому моменту наш средний братец разбазарит все сильнейшие вещи. Он всегда был бестолковым, но я не ожидал, что настолько. Хотя кое-на-что он все-таки оказался способен. Все время в Валаре я был закрыт экранирующим щитом, чтобы никто не смог меня найти, но нашему братцу удалось, представляешь? Понятия не имею, что стукнуло ему в голову, если спустя 7 лет Рай ни с того ни с сего надумал провести магический поиск по моим часам. И влил в это дело прорву магии. Поскольку часы были для меня ценной вещью и наши магии созвучны, то он сумел, нашел меня. и убедился, что я не мертв. Именно в этот момент мне показалось, что Эйден больше не выдержит и сорвется. Магия вокруг него заклубилась, Беня зашевелился, чувствуя настроение хозяина. «Продолжай», — попросил Эйден. «Закончи свою историю. Я хочу услышать все, чтобы убить тебя без сожалений». «Боюсь, сожалеть придется не тебе, брат», — покачал головой Дастин. Тьма лежала у его ног, словно верный пес, готовый броситься по первому же приказу. И выглядела такой же живой, стоит лишь немного ослабить поводок. «Я уже не скрывался и приехал сюда, в наш дом, найдя его пустым и заброшенным. А после примчался Рай. Правда, с ним у меня и разговора как такового не вышло. Все же Средний не отличался выдержкой. А еще он отчего-то решил, что справится со мной, но, знаешь, в итоге получилось в чем-то даже удачно. Я смог перебросить на него следилку и таким образом умереть и для Алара, отменив действие клятвы. Так что Рай сделал мне этакий прощальный подарок. Я даже хотел за это поместить его в семейный склеп, но не сложилось». «И ты остался в городе?» «Нет. Сначала я под видом Райлина поехал в Гильз. Там царила такая неразбериха, что никто и не понял, кто на самом деле перед ними. Зато я увидел все собственными глазами и решил, в каком направлении следует работать. Артефакты все равно были нужны, чтобы действовать четче и локальнее. Они расширили бы мои возможности. Но с ними все оказалось непросто. Видимо, Дастина это очень опечалило». «Ты пошел к артефактору. Вспомнил про Лаверди Эйден». «Да, но этот кретин непонятно за какие заслуги получил свою первую ступень. Там от нее одно название. Наверняка украл чье-то изобретение или подкупил комиссию». Странно было видеть столь искреннее возмущение из-за чужой некомпетентности у фанатика, убивающего ни в чем не повинных людей. Но у Дастина имелись собственные понятия о хорошем и плохом. Он только трясся и не мог сделать ничего толкового. «Странно, что он выжил», — заметил Эйден. «Я и не собирался его убивать. Наоборот, если все были уверены, что это Райлин, это бы сыграло мне на руку. Искали бы его, а не меня. И, как ты понимаешь, безрезультатно. Я не собирался так быстро исчезать, если бы не проклятая менталистка». «Она смогла вас различить, так?» «Да. Встретила на улице и сразу же спросила: „Дастин? Ну как?“ Старший брат Эйдена неплохо сымитировал женский голос. В нем явно пропал отличный актер, если он так убедительно играл нормального по жизни. У меня не осталось выбора, пришлось ее убрать. При этом она еще сумела здорово меня потрепать. Райлину бы стоило у нее поучиться. Я с трудом ушел и потом долго восстанавливался. Только стражи после этого как с цепи сорвались. Город обшаривали, и меня могли вычислить в любой момент. Пришлось уходить и искать себе тихое местечко для дальнейших исследований». «А испорченные артефакты? Как они оказались у старьевщика?» «Мне нужны были деньги», — просто ответил Дастин. «Играть в Райлина дальше стало опасно. Да и поверенный знал нас обоих. Реши я обратиться к нему. Рисковать не стоило, а эти цацки из-за криворукого артефактора больше все равно ни на что не годились. К тому же я собирался оставить состояние тебе и твоим детям. Было бы неплохо продолжить наш род. Я не могу иметь детей. У всего есть цена, но ты бы еще мог. Правда, я надеялся, что ты подберешь для таких целей кого-нибудь получше». Эйден легонько сдвинулся в мою сторону, становясь между мной и своим братом. Подаренное им кольцо немного нагрелось, еще не активированное, но уже готовое в любой момент воссоздать заложенное в нем заклинание. «Сегодняшний энергетический всплеск твоих рук дело?» «Да». Дастин и не думал отрицать. «Я научился полностью их контролировать. Потрясающе, не так ли?» «Потрясающе», — согласился Эйден. «Поднялась половина старого кладбища». «Заметь, я не трогал ту часть, где находится наш семейный склеп», — поднял палец Дастин, а у меня холодок по спине пробежал от понимания, насколько точно он смог все выверить. «Тебя там не будет», — сразу обозначил Эйден. «Ты недостоин такой чести». «Да», — согласился его старший брат, медленно поднимаясь с табуретки. «Меня там не будет, потому что, видимо, там скоро окажешься ты». «А ведь мы могли бы договориться. Подумай как следует, Эйд. Только представь, какие открываются возможности». «Нет». «Как знаешь». Тьма, только что густым туманом, лежавшая у его ног, хлынула во все стороны и в момент заволокла дом. Знакомое по сегодняшнему утру ощущение тут же накрыло меня с головой. Все та же ледяная вода, проникающая под кожу. Здесь и сейчас начинался новый энергетический всплеск, и мы находились в самом эпицентре. Вокруг меня вспыхнул щит, отрезая от темнейшей магии из всех возможных. Беня смотрел вниз, где были скрыты по колено его ноги, словно в черном тумане или дыму, но не отходил от меня. «Отпусти ее. Она здесь ни при чем», — попросил Эйден. «Уже при чем?» Покачал головой Дастин, делая плавный шаг вперед и приводя в движение сконцентрированную вокруг него силу. «Не стоило ей во все это влезать и искать меня. Как я уже сказал, у всего есть цена». И спустил поводок тьмы, тут же кинувшийся на меня.